Глава 16. Мне, конечно, не терпелось сесть и поехать. Куда? На допрос преступника? А что мне там делать? И без меня люди Рахима все выяснят. Поэтому мы еще раз занялись сексом, а потом завалились спать. Утром он сварил мне кофе и сказал: «Тебе знакома некая Каролина Зеленцова?» «Каролину не знаю. Кикимору Зеленую знаю. Новая любовь моего бывшего мужа. Что, она заказала мое ограбление?» «Я так понимаю, новость для тебя и не новость вовсе», — хмыкает Рахим. «Почему ж? До последнего надеялась, что этот Ванька-подлец не приложил к этому руку». Ванька-подлец только проболтался ей насчет денег и паролей. Все остальное организовала она. Так тот парнишка-торчок поклялся. Кстати, он ей братом родным приходится. На камеры моего ресторана попал, когда тебя с утра провожал. Поэтому так быстро нашли. Весело. И где сейчас мои деньги? У хакеров-мошенников, которых наняла Каролина. Они ее кинули. То есть денег не увидим ни я, ни она? Истерично смеюсь. Не знаю, то ли радоваться мне, то ли плакать. Марьяш. Рахим берет мою руку в свою. Не расстраивайся. Деньги — это наживное. Я тоже терял много раз все до последнего рубля, и поднимался заново. Я с тобой. Ты ни в чем не будешь знать нужды. Еще чего не хватало, чтобы я у тебя на содержании была. А что, содержанки неплохо живут. Рахим растягивает губы в улыбке. Имел с ними дело? Выгибаю бровь. Всего разочек. Поднимает руки вверх, изображая капитуляцию. «Нет, Рахим, твоей содержанкой я не буду. Руки-ноги есть, заработаю». «Мне нравится твой подход. Сильная и независимая женщина. Что делать будем с виновными в твоих неприятностях?» «Убить и в лесу закопать». «Марьяш». «Да шучу я. Ты правда думал, что я такая кровожадная?» «Рахим, Рахим», — качаю головой. «Я подумаю, что делать, и потом тебе скажу». Конечно, ни о чем думать я не стала. Просто купила зеленую краску и отправилась по месту жительства Кики. Адресок мне любезно подсказал Рахимчик. Звоню в дверь. Она открывает и тотчас закрывает ее, но я успеваю подставить ногу. «Привет. Куликам с вашего болота от наших. Как жизнь молодая?» «Марьяна, если ты пришла издеваться, я пришла поговорить. А это? Это зачем?» Кивает на ведёрко. «А, это для ремонта купила. Квартирку свою освежить хочу после ухода муженька. Он дома?» «Нет, на тренировке». «Отлично». Оттесняю плечом Кикимору в квартиру, вхожу сама и запираюсь изнутри. «Что тебе нужно?» Визжит она, почуяв неладное. «Знаешь, что делали с гулящими с чужими мужьями бабищами в деревне? Мне моя бабушка рассказывала. Их поливали зеленкой и гнали по улице голышом. Смотреть на твое тощее тельце мне неохота, так что считай, тебе крупно повезло». «Что? Что ты несешь?» — бледнеет Кики. Забавно выглядит, перепуганная вся. Смуглая по природе, она сейчас почти белая. Боится, значит, уважает. «А вот зеленкой я тебя оболью». Говорю торжественно и переворачиваю ведро с краской ей на голову. Кики визжит поросенком. Краска течет по ее лицу, по плечам, по белому халатику, в котором она мне открыла. Под ногами образовалось зеленое болотце. Но точно Кикимора. Мне нравится. «Ах ты, сука!» — орёт она, пытаясь вытереть глаза. «Да я тебя уничтожу!» «А что ты мне сделаешь?» — усмехаюсь злорадно. «Мужу пожалуешься? Или в полицию пойдешь? Скажешь, что я тебя краской облила? Ну-ну, попробуй. Только тогда все узнают, что ты наняла своего братца, чтобы тот меня ограбил. Вы оба сядете, поняла?» Кики, кажись, сдулась. Она стоит вся зеленая, поникшая, и смотрит на меня с ненавистью. «Я тебя предупредила». Говорю напоследок и выхожу из квартиры, оставив ее наедине со своей зеленой участью. Пусть подумает о своем поведении. Может, хоть это ее чему-то научит, а может и нет. Но я сделала все, что могла, и теперь мне стало легче, да. На выходе из подъезда я вдруг сталкиваюсь с Ванюшей. «Какая встреча!» — расставляю руки. «Марьяна?» — он смотрит на капли краски, осевшие на моих руках. Кикимора так вертелась, что немного обрызгала меня. «А ты откуда?» «С покраски к вам в гости забежала, поздороваться». «А Каролина?» — смотрит на меня озадаченно. «Ваня, вот скажи честно, ты совсем дурак или прикидываешься? Твоя девка украла у меня деньги». «Это неправда. Каро не могла». «И правда, дурак. Вот где были мои глаза, а?» Смотрю на него с презрением. «Марьяна, что ты с ней сделала?» «Убила и растворила в ванне, как в твоем любимом сериале. Так что беги быстрей, может, еще что-то осталось от нее. Ваня бегом поднимается по лестнице. В квартире его ждет сюрприз. Мне даже немного жаль его. Но это его выбор. Связаться с такой мерзкой девкой. Сам дурак, как говорится. В сумке звонит мой новый телефон, подаренный Рахимом. «Алло?» «Ты где, королева?» «Да так, по улице гуляю». «Скинь локацию, я тебя заберу». Смотрю на краску. «Видишь ли, я немного не...» «А впрочем, ладно, приезжай. Только захвати с собой растворитель или чем там краску вытирают». «Никак ремонт затеяла?» Подкалывает. «Ремонт крыш. Точно, он самый. Крышу потекшую одной подлечила». «Никуда не уходи. Сейчас приеду». Спустя час я, оттертая от краски, но благоухающая, как маляр, сижу в еде и ем десерт от Расула Гамзатовича. «Ну и зачем ты пошла туда?» — мягко журит меня Рахим. «Мне бы сказала, я бы поговорил с нею, припугнул хорошенько. На худой конец заставил бы в ресторане полы драить или посуду мыть до блеска. Я должна была сделать это сама, своими руками наказать мерзавку. Видел бы ты ее, вся в зеленой краске, как позорница. Одежда и пол тоже в краске». «Сумасшедшая женщина, и месть твоя страшна. А Иванушка тоже огреб или как?» «Думаю, Иванушка огребет еще от своей любови, алчная воровка. Так ему и надо». Облизываю ложечку, которая ела десерт, и смотрю на Рахима. «Что такое?» — спрашивает он. «У меня возникла идея. Я хочу открыть кондитерскую. Напротив твоего ресторана есть неприметное здание. Его сдают в аренду. Правда, там нужен ремонт, но я займусь этим сама. Одолжу у Лизы денег и открою свое заведение. Как тебе?» «Одобряю. А почему ты не можешь одолжить денег у меня?» «Нет, Рахим, нет. Это крайне неловко. Пожалуйста, не ставь меня в такое щекотливое положение». «Ладно, хорошо. Как скажешь. Еще десертика? Расул Гамзатович, будь добр, принеси еще одну вкусняшку для Марьяны Анатольевны. Она сегодня перенервничала немного». «Всегда к вашим услугам», — подмигивает шеф. «Могу даже в пирожное валерьяночки накапать». «Ура! Он больше не злится на меня и даже шутит. А десерты у него и правда отменные. Вот открою свою кондитерскую и переманю у Рахима шефа».